Глава 44. Форстер лежал на спине в жаркой, удушливой темноте. Сверху доносился приглушенный ляск и скрежет непонятного механизма. Джек не мог двинуть ни ногой, ни рукой, застрявшими в чем-то твердом и грубом. Он дернулся, желая приподняться, и ударился лбом. Воющий скрежет то и дело прерывался, но неуклонно делался все громче. «Ты уж извини», — пробормотал Фист. Вспыхнул свет, болезненно режущий глаза. Ой, пардон, глазам стало легче. Паяц направил фонарь в другую сторону. Хозяин с куклой лежали в длинном тесном деревянном ящике из неплотно пригнанных досок. В щели просочился и затвердел цемент. «Это лучшее из всего, на что меня хватило», — сообщил Фист, прижатый к груди Джека. Снова загрохотало и заскрежетало, и паяцу пришлось вопить во всю глотку: «Все это виртуальное! Мы в глубине твоего разума!» «Что за шум?» — крикнул в ответ Джек. «Сверло! Гарри пытается пробиться к нам. Сколько у нас времени?» «Пара минут, но нам хватит». «Фист, на что хватит?» «Прости, Джек, у меня не было выбора». «Выбора чего?» «Мне пришлось. Нельзя давать этому говнюку мое оружие». «Ты о чем?» — крикнул Джек. Шум сверления стал еще громче. «Мне очень жаль, но боль скоро пройдет», — крикнул в ответ паяц, а затем наклонился и накрыл маленькими деревянными ладошками рот и нос Джека. Тот не сразу понял, что делает паяц. Форстер забился, затрясся, но гроб был очень тесным, а Фист сильным и цепким, и вскоре Джек сдался. В темноту просочился свет, деревянные стенки исчезли, Джек завис в бесконечности и вспомнил о храме Зари. Его окутал негромкий, но мощный и ритмичный звук, словно воздух разгоняли огромные птичьи крылья. Потом Джек умер.